Кира не могла оставаться одна на целый день, пока Айрис ходит на работу. Женщина снова и снова проклинала Уилла. Она возненавидела его так сильно, что даже не пошла на его похороны и не сообщила новости его дальним родственникам. Для нее Уилл был трусом, который сдался, как только ситуация осложнилась. Но вскоре она узнала, что за несчастный случай ей выплатят почти $1 миллион. Айрис и не знала, что Уилл застраховал свою жизнь во время работы в мастерской. Кроме того, городские власти выплатили ей дополнительную компенсацию за то, что железнодорожный переезд был плохо обозначен. Когда Айрис проверила свой банковский счет и увидела общую сумму, она проплакала несколько часов. Смерть Уилла не стала катастрофой для нее и дочери, а принесла облегчение. И в памяти Айрис муж превратился в особенного человека, который изменил ее жизнь к лучшему. В конце концов, именно Уилл подарил ей Милу, а также дал ей возможность проводить с ней все свое время. Смерть Уилла также укрепила в сознании Киры мысль, что внешняя среда опасна не только из-за таинственных невидимых волн, которые вызывали у нее спазмы, но и потому, что там можно умереть, как это случилось с отцом. В какой-то момент девочка настолько поверила в угрозу снаружи, что перед выходом на улицу умоляла маму быть очень осторожной. Постепенно Айрис набралась смелости и стала выходить за покупками на более долгое время, оставляя дочку дома. А когда возвращалась, то, к ее удивлению, девочка подбегала к ней и обнимала, поблагодарив за то, что мама вернулась целой и невредимой. Кира боялась выходить на улицу почти так же, как и сама Айрис. Хоть и по разным причинам, и это еще больше сблизило их, ведь им приходилось бороться с общим врагом, пусть и вымышленным. Однажды Айрис, вернувшись из магазина, случайно оставила открытой входную дверь, и, к ее изумлению, Кира тут же захлопнула ее и добавила: «Мама, пожалуйста, осторожнее! Я не хочу заболеть!» Ее добровольное затворничество напоминало дрессировку дикого слона. Сначала того привязывают к столбу без возможности двигаться, а затем бьют, если он пытается пошевелиться. Затем, когда удары прекращаются, слон перестает вырываться, чувствуя себя спокойно, под защитой своего хозяина, который кажется ему спасителем. Кира больше не хотела покидать безопасное место, потому что это грозило ей припадком, совсем как слон не хотел провоцировать своего жестокого хозяина. В тот день после игры в переодевание Кира пыталась уложить волосы матери, дергая расческой, а Айрис смеялась от боли. Потом они поменялись ролями, но Айрис причесывала дочку с заботливой нежностью. Волосы Киры были длинными и темными, и расческа скользила по ним так, словно она гладила шелковый платок сухой рукой. Кире это нравилось, и какое-то время она наслаждалась лаской, пока на экране показывали Матильду. Когда кино закончилось, Кира ушла в свою комнату, напевая рождественскую песенку из фильма «Один дома», а, вернувшись в гостиную, обнаружила, что мама плачет, держа в руках пульт от телевизора. «Мама, что случилось?» — испуганно спросила девочка. «Ничего, дочка, просто плохие воспоминания». «Из-за папы?» «Да, детка», — солгала она. «Из-за папы». «Все будет хорошо, правда же?» — успокоила Кира, поглаживая лицо матери. «Мы вместе. У папы все хорошо. Он на небесах. Совсем как в мультике «Все псы попадают в рай». Айрис засмеялась. Кира часто упрощала проблему и отпускала такие вот шутки, и женщина не могла сопротивляться смеху, хотя понятия не имела, как такое приходит ребенку в голову. «Ты сравниваешь папу с собакой?» — с улыбкой спросила Айрис, стирая слезу. «Нет!» — со смехом ответила Кира. «Просто мне не нравится, когда ты плачешь. Хочешь, я расскажу тебе сказку?» Да, дорогая, я бы с удовольствием послушала сказку. Дашь мне 10 минут наедине? Мне нужно кое-что сделать здесь, в гостиной. Ты хочешь, чтобы я ушла к себе в комнату? Давай ты немного поиграешь с кукольным домиком, а я скоро приду, как тебе? Все правда хорошо? Да, мила, правда. Заверила женщина ее еще раз. Кира в недоумении вернулась в спальню и закрыла дверь. Она знала, с матерью что-то не так. И несколько минут размышляла, что могло случиться. Она была беспокойной девочкой, и ей хотелось, чтобы мама была счастлива. Тем временем в гостиной Айрис снова включила телевизор, подключила антенну, принимавшую сигнал, и уронила пульт на пол, увидев изображение на экране. Двое родителей плакали, обнявшись перед фотографией 3-летней девочки. Она прекрасно была ей знакома. Это была Кира. Накануне шествия на Геральт-сквер собралось около 200 человек, включая друзей и прохожих, которые еще помнили о случившемся. Грейс стояла у микрофона. Ее глаза покраснели от слез, а лицо осунулось от горя. Рядом с пустым взглядом и потерянным лицом стоял Аарон Темплтон. Оба превратились в тени прежних себя. Айрис прибавила громкость и впервые услышала надломленный голос матери, у которой она забрала ребенка. «Тебе вот-вот исполнится 8, детка», — начала женщина, выступая перед группой людей. Фотография Киры, казалось, напоминала ей о счастливых временах. Это был не тот снимок, который разместили в пресс и в объявлениях на телевидении несколько лет назад. На этой фотографии Кира заливисто смеялась.